товарищ Лайтис пошел по обрыву. Над обрывом горели костры, слышалась горькая песня. Рядом внизу тосковали лягушки. Калитка в тени деревьев была полуоткрыта. Лайтис постоял у порога. Товарищ Лайтис пошел вглубь. Безмолвствовали деревья. Безмолвно полз туман. Тропинка исчезла, под ногами посырела. Товарищ Лайтис различил пруд. У берега сгнившую, залитую водой лодку. Никого не было. Товарищ Лайтис внимательно осмотрелся кругом. Деревья, туман, тишина. Наверху в тумане мутный диск. Куранты пробили 12. Товарищ Лайтис поспешно пошел назад, к тропинке, к дому. Сад был чужд. Дом, развалившиеся домовые службы, бледнее в лунном свете, безмолвствовали. Запахло малиной. И вдалеке где-то точно вспыхнуло. Тихо крикнула Оленька Кунц. «Товарищ Ян!» Товарищ Лайтис застрял в малиннике, снова вышел к пруду, уже с другой стороны. Луна отразилась в воде призрачно и бледно. И опять тишина, туман, деревья. «Ольга Зименовна!» Тишина. «Ян!» Вишняк, яблони, липовая аллея. Тишина и туман. И где-то рядом. «Ян!» Товарищ Лайтис побежал. Наткнулся с разбегу на заборчик. Не заметил, как ушиб колено. За заборчиком в беседке богатырски кто-то храпел. Часы пробили 2 четверти. И опять вдалеке. «Ян! Ольга Зименовна!» И тишина. Только хруст ветвей от бега товарища Лайтиса. И тишина. И туман. И деревья. И больше уже никто не звал товарища Яна. Луна побледнела, зацепилась за верхушки деревьев. Товарищ Лайтис долго курил папиросу за папиросой, и скулы его были плотно сжаты. Оленька Кунц уже лежала в постели рядом с подружкой. Каждую неделю у Оленьки была новая подружка для секретов и тайн. Куранты отбивали четверти еще и еще. На востоке легла алая лента, туманы заползли вверх. В утреннике зашелестели листья, и четче донесся лягушечий крик. У монастырских ворот стоял часовой, сырой и серый в тумане. «Если придет барышня, провезди ко мне. Слушаюсь и в соборе». Дон, дон, дон. В монастыре, в келье матери игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис разделся. Часы товарищ Лайтис положил в туфельку у изголовья, вышитую серебром. Туфельку эту, как и коврик у кровати, как и ночные туфли, как и чулки, вязала мама товарища Лайтиса в его Лифлянской губернии. Товарищ Лайтис надел туфли, те, что плела его мама, взял скрипку и с того окна долго играл очень грустное. За окном, за переходами, за монастырской стеною разгорался восток. Товарищ Лайтис брал ключи и зимним переходом ходил в зимнюю церковь. В церкви было безмолвно, едва приметно пахло ладаном и затхлью. И в куполе появились уже золотые искры первых лучей. День пришел тот, что похож на солдатку в сарафане в 30 лет. Монастырь в виденье на горе. У монастырских ворот стоял часовой. На востоке легла алая лента восхода. Туманы поползли к небу, ввысь, луна побледнела. Несколько минут мир и город Ордынин, церкви, дома, мостовые были зелеными, как вода, как заводь. В эти минуты монастырь походил на декорации из театра.